Сила Вышнего дает отрасти пилите и негерзновение, еже нечествующего царя Максимина о принесении идолам жертв обличить и небоязненно, и той прибыть безгласен на тот час, не моги противитесь и я того.